Глава 20. Надя. Я до сих пор не могу отойти от такой неожиданной встречи. Мой сосед – это тот самый мальчишка, с которым мы строили дома из подушек и рассказывали друг другу страшилки, спрятавшись под покрывалом. Обалдеть. Значит, все это время ты жил в Краснодаре? Уточняю я, поднимаясь за Юрой по лестнице. Да, теперь ближайшие 5 лет будем жить здесь. И что заставило тебя переехать сюда, если не секрет? Работа. Чем занимаешься? Юра произносит название огромной торговой сети, которой, оказывается, он владеет. Я немного шокирована. Это очень крупные супермаркеты, которые есть почти в каждом городе. Я постоянно езжу в них за продуктами. Сейчас разрабатываю один интересный проект в Москве. Оборачивается на меня с улыбкой и сворачивает с лестницы светлый широкий коридор. Идя по длинному коридору, разглядываю фотографии, висящие на стенах, и замечаю, что ни на одной из них нет матери Авроры. Девочка говорила о том, что у нее нет мамы, но ведь она должна была быть когда-то, верно? Мне интересно, почему Юра в одиночку воспитывает дочь, но я не собираюсь лезть в личное. Если захочет, то сам об этом расскажет. Он приглашает меня пройти в комнату. «Хочу тебе кое-что показать». Открывает шкаф, достает с полки запечатанную коробку и отрывает с нее скотч. «Держи». Подает мне старый фотоальбом. Открываю его. Вижу на первой странице фото наших семей и удивленно смотрю на Юру. «Здесь наши фотографии?» «Да, есть много детских». Ослепляет меня белозубой улыбкой. Сев на диван, листаю альбом и едва сдерживаюсь от слез. «Моя мамочка, папа, они такие молодые здесь, такие жизнерадостные, красивые». «Ого!» – смеюсь я. «А вот и мы!» Разглядываю снимок, который, кажется, сделал мой отец, когда ездили на рыбалку. Мы с Юрой стоим с удочками у реки и пытаемся поймать рыбу. «Ты тогда вытащила из реки носок, помнишь?» – смеется он. «Да, а потом, когда мы сидели у костра, из него вылетела горящая частичка и попала тебе в шею. Шрам же остался, да?» «Есть такое». Медленно растирает смуглую жилистую шею. Затем убирает с нее руку, и я вижу тот самый небольшой шрам. Несколько минут сидим в комнате, полностью погруженная в наше прекрасное детство. Рассматриваем фотографии, смеемся над собой и над нашими вечно веселыми родителями. «Спасибо за подаренные эмоции». Улыбаясь, закрываю альбом. «А твой отец сейчас где?» «Через 5 лет после смерти матери он женился и до сих пор живет со своей женой в Краснодаре». «Вспоминаю, как сегодня ездила на кладбище. Это ты приносил цветы на могилы?» «Да». «Спасибо, что не забываешь о моих». «Знаю, что ты тоже помнишь о моей матери». С благодарностью смотрит на меня. «Я видел на могилах одинаковые букеты». «Разве можно забыть?» С грустью произношу я. «Тетя Катя мне не чужая. Все детство прошло рядом с ней. Надо же, а теперь мы с тобой стали соседями». «Я тоже был удивлен, когда впервые увидел тебя здесь». «Почему сразу не сказал, что ты Юра Миронов?» «Ждал, когда ты посмотришь на меня своими глазами». Подмигивает, убирая на место альбом. «Думал, узнаешь или нет». «А если бы я так и не прозрела?» «Тогда пришлось бы сказать. Но это было бы не так интересно, как сейчас. На самом деле Аврора немного вмешалась в мой план. Я хотел сделать тебе сюрприз. Привезти сюда, показать альбом, и тогда бы ты сама поняла, кем является твой сосед». «Но хомяк Шуршун выдал тебя», — смеюсь я. «Да, я предложил дочке назвать его так, и ей понравилось». Юра резко замолкает, снова в упор смотрит на меня несколько секунд. «Как у тебя отношения с мужем?» «Все хорошо». Хмурюсь, не понимая, почему он внезапно стал таким серьезным. «Семейная идиллия?» «Можно и так сказать, а что?» «Нет, просто интересно. Это ведь он виновник аварии, из-за которой ты потеряла зрение». «Да», – киваю я. «Такое ощущение, что Юра к чему-то клонит. Мне даже кажется, что в его словах есть некая злость на Марка». «Наверное, муж места себе не находил, пока ты была на операции». «Любой на его месте будет переживать». «Согласен». Пристально смотрит в глаза. «Когда жена и дочь в больнице, то другие дела перестают существовать». Переводит задумчивый взгляд на окно, за которым виднеется наш дом. «Он все это время был один дома?» «Один? С кем же еще?» – усмехаюсь я. «Он точно что-то знает про Марка и, видимо, не хочет говорить мне об этом прямо. Думаю, Юра видел у нас во дворе рыжую и сейчас осторожно уточняет у меня, знаю ли я про нее». Пусть мы давно не виделись, но все же не чужие друг другу люди. Возможно, он не хочет, чтобы муж делал из меня идиотку, но я не собираюсь рассказывать ему о том, что давно в курсе про любовницу. Сейчас я слишком мало знаю о Юре и не могу полностью доверять ему, ведь люди кардинально меняются за столько лет. А о том, что муж не изменяет, должны знать только четверо – я, дядя, адвокат и детектив. Мы действуем строго по плану, и я не собираюсь ничего менять. Если Юра сейчас скажет, что видел с Марком рыжеволосую девушку, то как мне себя вести? Признаться, что я знаю про любовницу? А вдруг он возьмет и начистит рожу моему муженьку? Ну или просто захочет поговорить с ним по-мужски? А может, захочет помочь мне с разводом? Я только-только его встретила спустя столько лет и пока что понятия не имею, чего от него ждать. В любом случае, лучше перестраховаться и промолчать. До развода Марк не должен подозревать о том, что я все о нем знаю. К мужу сестра приезжала из другого города. Вру я, чтобы отвести подозрения от Марка. «Сестра?» Юра задумчивым видом растирает лицо, покрытое аккуратной черной щетиной. «Ясно». «В той комнате свет горит, а не там!» Раздается из коридора детский голос. Затем быстрый топот, и в комнату вбегает Злата с Авророй. «Мам, за нами папа пришел!» Запыхавшись, тараторит дочь, и через секунду на пороге комнаты появляется Марк.